Цыганский поселок на отшибе Энска давно сникал недобрую славу и не в последнюю очередь, благодаря облюбовавшим Шанхай цыганам. С этими упырями и советская власть не могла сладить в полной мере, несмотря на все страшилки либералов о авторитарном режиме и репрессивном характере тоталитарного государства. Ромалы клали с прибором что на милицию, что на административные власти. Потихоньку спекулировали дефицитом и самостроком, подворовывали, что плохо лежит, а вот сейчас, и наркотиками занялись. Совсем скоро войдут во вкус, если не пресечь и вместо пока еще скромного самостроя, появятся коттеджи в стиле цыганского лакшери, дорого-богато. Но если судить по разворачивающимся событиям, лучше цыганам переселяться на историческую родину, что не может не радовать. Вот этот дом наш, тут ихний барон живет, показал головой Равилли вместо того, что постановиться у ворот, прибавил газу. Хорошо, что хоть предупредил, держитесь. Это хорошо, что не успели ромалы обрасти жирком и отстроить особняки с коваными воротами, деревянные створки не выдержали веса Волги. Одна распахнулась, а вторая попросту рухнула на землю, в то время как вначале мы, а вслед за нами и шестерка со второй группой, въехали во двор. Тут же, словно пчелы из растревоженного улья, вылетели цыганки, тряся широкими юбками. Патронов было мало, поэтому не стал тратить на предупредительный под ноги, а сразу разрядил по ногам, благо кучно собрались, обступая машину. Те, кому посчастливилось избегнуть дробью по ногам, подхватили подранков под руки и, завывая на все лады, отшатнулись от машин. Генетическая память сработала, не иначе, еще не так давно, по историческим меркам, пойманных конокрадов крестьяне бесхитростно забивали насмерть. И тогда все эти фокусы с голосящим бабьем не прокатывали, могли их дрекольем отоварить, дикие люди, что с них взять, ни о каком феминизме и женских правах не слышали. Предприняв тактическое отступление, больше похожее на паническое бегство, цыганки завывать при этом не переставали. Это у них такой аналог экстренного оповещения, вроде сирены гражданской обороны. А ну заткнулись, не выдержал Равилли, дал пару коротких, по 2-3 патрона очередей по окнам дома барона. Я, не теряя времени, давно перезарядил обрез, 3 патрона взял в рот, чтоб, если что, не тратить время, выуживая их из кармана и посматривал на крыльцо. Как оказалось, предусмотрительно не упускал его из внимания, так как в следующий момент распахнулась дверь и на крыльце появился колоритный персонаж, голый по пояс, но в шляпе и с ружьем в руках. Совсем цыгане берега попутали. Он еще не успел вскинуть свой ствол, как я спустил оба курка, навскидку беря чуть выше колен. Ничего себе, дробь на бекаса и перепелов. Ромал словно сломался и как кукла завалился с крыльца, а одна нога вообще висела на остатках штанины. Ее практически оторвало, но живучий, не отнять, не выпускает ружье из рук и в нашу сторону направляет. На инстинктах, приобретенных на охоте, машинально перезарядился и уже в голову выстрелил, чтоб не тянул ручонки с ружьем в нашу сторону. Алмаза убили, айнане, еще громче взвыли бабы из-за ограды и, судя по удаляющимся крикам, убежали подальше. Хуесе, дробь, выразил свое неудовольствие подошедший Равиль. Ему же ногу к такой-то матери оторвало почти. Вань, ну почему у тебя все не так, так у людей? То экономиста жердью забьешь, то вот барона кончил. Мы же с ним только поговорить хотели, припугнуть там. Ну может ноги переломать или руки, но не убивать же. Да правильно он все сделал, Равиль, чего разоряешься? Вступился за меня один из бойцов, или ждать надо было, пока он в нас свой карамультук разрядит? Чего дальше-то делать будем? Да хрен его знает, Равиль выглядел действительно расстроенным. Надо кого-нибудь поймать из этих, довести до сведения и что остальным передал, нельзя наркотиками торговать. Ну и давайте наскоряк по дому пройдемся, может найдем чего. Двое во дворе, смотрите по сторонам и ждите машину нашу, двое по окрестностям пройдитесь, поймайте кого-нибудь, чтоб поговорить, а то неудобно получилось. Мы вчетвером пошли в дом. Иван, ты с нами, не отходи далеко, на виду будь, пока еще чего-нибудь не отчебучил. Пока парни неумело, но старательно осматривали дом, я сразу прошел на кухню к холодильнику, распахнул дверцу и присвистнул. Полна коробочка, стопка размазанных по полиэтиленовым квадратикам чеков Ханки для розничной продажи и 3 круглых шара, как бы не по килограмму, тоже упакованных в полиэтилен. Так, это еще не все, надо ангидрит поискать. Хотя чего искать, вот на полу возле холодильника 3-литровая банка стоит. Открыл крышку, оно, резкий уксусный запах не оставил сомнений. Ну как, нашли чего? поинтересовался Равилли с соседней комнаты. «Деньги только», — отозвался один из бойцов. «Много, не знаю, сумка хозяйственная, почти полсумки. На кухне все, идите сюда», — прервал я их метание. Зашедшим на кухню парням вместе с Равилем показал, что нашел. «А это много? Да хуя. Так, парни, забирайте деньги и идите к машинам, мы сейчас», — скомандовал Равилли, дождавшись, пока парни выйдут. Поинтересовался устало. «Ну вот и что теперь со всем штим делать? Этот дом сжечь вместе со всем, ну и еще парочку для профилактики, а цыган предупредить, чтоб валили отсюда, с концами, а не круто. Нет, я просто видел, во что это все выльется в конце концов. Лучше сразу эту раковую опухоль вырезать. Этих мразей в мое время целыми таборами за решетку закрывали, а они и не думали прекращать торговать героином. Причем бабы на себя вину брали и паровозом лет на 10-15 на кичу уезжали, а остальные и дальше продолжали барыжить, и малолеток вовсю вовлекали, как не подлежащих уголовной ответственности. Ну и зачем нам такие товарищи, обговаривали же уже, и не раз. Да, ты прав, просто трудно представить все то, о чем ты рассказываешь, словно с другой планеты прилетел. Равиль, ты глаза-то открой. С какой другой планеты тут 3 с лишним килограмма опиума в холодильнике, хозяйственная сумка с деньгами и барон с ружьем, что-то сомневаюсь, что у него охотничий билет есть. От моей планеты до вашей, всего пару лет, и не световых. Уезжали мы не солоно хлебавши, парням так и не удалось никого поймать, чтоб передать пожелание на добровольной основе покинуть территорию Энской района. А за задним стеклом шестерки спортсменов, в которую мы пересели, разгоралась зарево пожара, горела не только Волга и дом барона, а добрая половина Шанхая. А я напевал, вернее, начитывал речитативом, вспомнившуюся песенку из нашего времени. «Цыги-цыги, цыги-цыги, ай-лю-лю, привозит в жопе нам героин и коноплю, я накоплю и тоже у них куплю, их все не любят, а я вот цыган люблю. Цыги-цыги, цыги-цыги, ай-лю-лю, привозит в жопе нам героин и коноплю, я накоплю и тоже у них куплю, их все не любят, а я вот цыган люблю». Глава 8. В Петропавловку вернулись под утро, на востоке уже занимался рассвет, а в стороне фермы, где обитал дядя Паша, что-то горело. Ну ё-моё, не сдержался Равилли, покосился на товарища. «Не случится в селе ничего, значит, перестраховщики, говоришь, хорош нагнетать, может, просто несчастный случай. Мало ли что произошло, короткое замыкание или по пьяни матрас подожгли, поехали посмотрим». Пожар, оказалось, случился у известной на все село самогонщицы Клавы Патрит, сгорел сарай, по сути, лаборатория, с самогонным аппаратом и запасами произведенной, но еще не распроданной продукции, но хату отстояли, а собравшиеся на огонек односельчане охотно разъяснили подоплеку произошедшего. Вдохновленные происходящими событиями в стране постоянные клиенты Патрит из числа маргиналов попытались произвести экспроприацию самогона на революционные нужды. Пока Клавка в одиночку героически отбивалась от посягательств на свое имущество, неравнодушные соседи сигнализировали куда надо. Оперативно прибывшая группа из оставленных на хозяйство членов военно-патриотического клуба, усиленная новыми членами Национальной гвардии, беспорядки пресекла, возжелавших халявы люмпинов, усовестила и дислоцировалась в этом самом сарае, от которого сейчас осталась лишь куча пышущих жаром углей. «Как же так?» – стенала Патрит, наседая на Равиля. «Я твоим все честь по чести за спасение выставила. Несколько бутылок, банку огурцов достала, а они мне сарай сожгли, по миру пустили. Кто возмещать будет? Ты в атаке-то не офигевай, старая!» – урезонивал ее Равиль. «С каких это пор у нас самогоноварение стало разрешенным? Уймись по-хорошему, скажи спасибо, что дом не сгорел. К его чести...» Публичную выволочку своим бойцам и новоиспеченным нацгвардейцам устраивать на потеху собравшимся сельчанам не стал, оставив разбор полетов на потом. А судя по взгляду, которым он провожал проштрафившихся, ничего хорошего их не ждет. Хорошо, хоть до дома добросил. Высадив меня, так резво взял с места, что из-под задних колес полетела пыль и мелкий гравий. Чего так переживать, без жертв и особых разрушений обошлось. А сарай Патрит можно записать в актив как ликвидацию незаконной предпринимательской деятельности. Дома еще все спали, 6 утра, как же хорошо без коровы, в ином случае мама давно суетилась, собираясь на утреннюю дойку. Умылся с дороги и тихонько проскользнул в свою комнату, отсыпаться. Благо сегодня среда, 31 мая, завтра первый экзамен, так что имею полное право выспаться и отдохнуть. Вставай, Ваня, вставай. Про младшую-то я совсем забыл, планируя всласть выспаться. Чего тебе, Сан Саныч? Недовольно поинтересовался я, не желая просыпаться. Заняться нечем, у меня экзамен завтра. Телек посмотри, погуляй в конце концов. Война, Ваня. Тут волей-неволей пришлось подниматься, дабы вникнуть, что началось. Поставил чайник, умылся, и пока вода закипала, вызнал у Александры, откуда она принесла эти безрадостные вести. Так по телевизору сказали. Заметив мой скепсис, тут же с гордостью добавила. Я и на кассету записала, мне мама с Максом сказали, новости записывать. Ну иди, включай тогда. Направил я ее в зал к телевизору. А я сейчас чаю налью и подойду. Новости начались довольно безобидно, особенно если сравнивать со вчерашней реакцией. Всех собак спустили на партийную номенклатуру, теневиков и оборотней в погонах, в частности из КГБ. Так прямо и сказали, что выродившаяся верхушка, поставленная блюсти интересы народа и обеспеченная всеми благами, этот самый народ и предала, возжелав большего, а именно, передать своим детям полученные привилегии и накопленное материальное благосостояние, и хоть тушкой, хоть чучелом, встроиться в западную капиталистическую модель рыночных отношений. Таким образом, вещал с экрана диктор, используя давно накопившиеся противоречия в обществе и играя на желании простого народа к изменению существующего положения, номенклатура в союзе с теневыми дельцами предала интересы простых тружеников и интеллигенции. Дефицит, последствия которого ощутили на себе все жители Союза, не в последнюю очередь возник благодаря саботажу и откровенно вредительским действиям этих деятелей. О масштабах заговора можете судить по кадрам репортажа из следственного изолятора в Лефортово. Картинка сменилась, показывая сутулившегося хмыря в наручниках, а голос за кадром оповестил. Яковлев Александр Николаевич, заведующий отделом пропаганды в ЦК КПСС, по совместительству, председатель комиссии Политбюро ЦК по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями в 1930-40-х и начало 1950-х годов. Кем и когда были впервые завербованы, осенью 42-го, в потухшем взгляде подследственного не выражалось никаких эмоций, словно они все выгорели. Случайно попал к немцам, возвращаясь с наблюдательного пункта полка, будучи его командиром. В 49-м мои контакты были переданы английской разведке, но уже в 51-м перешел под контроль армейской разведки США. Полагаю, что до сего момента работал на ЦРУ. Номера счетов зарубежных банков, на которые мне перечислялось вознаграждение в иностранной валюте, прошу приложить к делу и учесть добровольное содействие следствию. Картинка сменилась, антураж казенного учреждения с решетками остался прежним, а вот новый подследственный выглядел более представительным, хотя и изрядно помятым. Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич, министр иностранных дел СССР, бесстрастно прокомментировал закадровый голос. У тебя, Шакала, старший брат, вечная ему память, погиб в 41-м при обороне Брестской крепости, а ты чего творишь, что это за договоры о взаимном разоружении, при котором нам придется в два раза больше ракетных боеголовок утилизировать, какой к чертям вывод группы советских войск из Европы, Шенидедамовтхан, когда базы НАТО остаются на своих местах, ты чей министр иностранных дел в конце концов тебе заплатили или компромат на тебя есть, вот это что за бумаги, Временное соглашение 1977 года о разграничении линии морских пространств предлагается подписать как окончательное, ты с кем там ухуел из морской рыбы, Эдуард, смеченным. Как только в голову пришло безвозмездно решить передать США почти 79 квадратных километров исключительно экономической зоны СССР и участок континентального шельфа, взамен получив лишь 4500. У тебя сколько по арифметике в школе было? Вы не понимаете, это другое. Оправдывался не совсем растерявший былые вальяжности апломб несостоявшийся первый президент Грузии. Все эти шаги и жесты доброй воли, исключительно в рамках снятия былой напряженности и разрядки международных отношений, ты сейчас вместо одиночной камеры, в наручниках и со спущенными штанами отправишься в петушиную хату, исключительно в рамках снятия напряженности и разрядки отношений. Экран телевизора мигнул, и действие вновь перенеслось в студию с диктором. В связи с участившимися в последние сутки актами мотивированной агрессии в отношении бывших партийных деятелей и самосудом, в стране вводится временное военное положение. Убедительная просьба – не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках. До наведения порядка – считать утратившими силу законы о индивидуальной трудовой деятельности и о переходе государственных предприятий на хозрасчеты самофинансирования. Данные инициативы, в свете вновь открывшихся обстоятельств, нуждаются в пересмотре и доработке, после выяснения всех обстоятельств. Ни в коей мере это не будет возвратом к прошлому, общество и коммунистическая партия нуждаются как минимум в реформации и оздоровлении. На этом все, следите за текущими событиями в следующих выпусках новостей. Не, ну вот как можно спутать введение военного положения, к тому же временного, с войной. Ну Саша, напугало с утра. Хотя какое утро, на часах стрелки к обеду подходит, самое время наведаться в кухню. Ты опять забыла поесть? Спрашиваю мелкую для проформы. Хлеба нет. Сознается она и тут же с энтузиазмом предлагает. Сходи в магазин, Вань, все равно уже не спишь. Могла бы и сама сходить, ворчу по пути в кухню. Зачем тебе каникулы? От телевизора не отлипать. Ну знаешь, возмущению сестренки нет предела. У меня и так обязанностей полно, почитай список на холодильнике. Ну кухня любопытствую, что это за обязанности такие? Читая прикрепленный магнитом листок бумаги. Один сходить за хлебом, два записывать новости. И почерком Максима добавлено, три мух убить, трупы собрать. Ахахах, смеюсь в голос. Ладно, я, в магазин, а ты не манкируй обязанностями, чтоб всех мух к моему приходу истребило. В сельмаге собрание, несмотря на то, что среда и рабочий день. Помещение магазина гудит. Как раз к моменту моего прихода обсуждают расстрел в полном составе всего контингента исправительно-трудовой колонии в соседнем с нашим Энском городе. Если верить подробностям, даже охранников перестреляли, чтоб не оставлять свидетелей, трупы зарыли бульдозером и им же, снесли бараки. В таких новостях, особенно из магазина, делить все надо на 10, но дыма без огня не бывает. Настроение упало в минус. Задумавшись, взял еще две буханки хлеба сверху. Надо сухарей хоть насушить, а то живем беззаботно, как та стрекоза из басни. Что-то происходящее все больше стало настораживать, особенно своей непредсказуемостью. Дернул же меня черт вмешаться, и назад уже не отыграть, и что впереди, неизвестно. В расстроенных чувствах вместо дома пошел к Равилю, вывалив на него узнанное от общественности. Тот ничуть не удивился. С преступностью боремся, причем с причинами, а не с последствиями. Как Иосиф Виссарионович, без суда и следствия перестрелял воров в законе и ничего, что социально близкими считались. Зато притихли, это уже после его смерти и амнистии, полезла воровская романтика изо всех щелей, вместе с вышедшими на свободу. Слушай, но ведь сейчас же не те времена, возмутился я. У нас общественное мнение к сидельцам всегда благожелательное было и будет. Стоило ли так перегибать в моменте? Да не суетись ты. Равиль подошел к телефону и принялся крутить диск, набирая номер. Сейчас узнаем, что там, может, накладка вышла или эксцесс исполнителей. Ты про введение военного положения ведь слышал, а что из него вытекает по должностным инструкциям в системе исполнения наказаний, в курсе. Так что особо буйных и осужденных по тяжким статьям в расход неминуемо могут отправить. Алло, что там у вас в колонии случилось такого, что об этом уже весь район в курсе? Несколько минут спустя, положив трубку, повеселевшим голосом успокоил. Нормально все. Начальник лагеря сукой оказался, предупредил блаткомитет о предстоящих мероприятиях, те подняли бунт, подбив на него других заключенных. Всего-то 7 трупов, включая начальника лагеря. Оставшиеся оказались вменяемыми, отреклись от своих заблуждений и сейчас в изоляторе судорожно звезды с плеч и колен осколками кафельной плиткой сдирают. Ну а большинство так называемых апельсинов и лаврушников, кто воровской титул купил, массово в актив перекрашиваются, все по диалектике, чем блатней, тем красней. А ты не верил в перевоспитание, недооценил эффективность нашей исправительной системы. Ну спасибо, успокоил. Домой вернулся как раз вовремя. По телевизору вышла в эфир новая передача «Экономика по-русски» с молодым ведущим, в котором я с большим удивлением узнал Хазина. «Здравствуйте, уважаемые телезрители», — объявил Михаил Леонидович, снял и протер очки, затем вновь водрузил их на переносицу и доверительно продолжил. «Я совсем не экономист, до недавнего времени работал в Институте физической химии, но сейчас мы вместе с вами разберем по полочкам, что за экономические реформы предлагала нам партийная элита». Чем они вредны для нашей экономики и какие действительно нужны преобразования для эффективного оздоровления плановой экономики. И попрошу вас, в следующий раз, Когда услышите словосочетание «невидимая рука рынка», присмотритесь к тому, кто это произносит. Не торчит ли у него, извините за выражение, в заднице, чья-то рука, благодаря которой он вынужден повторять эту галиматью, не имеющая никакого отношения к экономике. Следующие полчаса Хазин весьма убедительно и на пальцах растолковал сложившуюся ситуацию в экономике, успокоил, что препятствий индивидуальному предпринимательству не будет, особенно в сферах сельского хозяйства и услуг. Семейным предприятиям вроде небольших кафе и ресторанчиков преград не будет, а вместо принятого драконовского налога в 65% на доход, введут вменяемую тарифную сетку. А вот кооперативы, занимающиеся перепродажей или скупающие сырье по государственным ценам и продающие производимую продукцию уже по рыночным, подвергнутся самому пристальному вниманию со стороны компетентных органов. Про внешнюю торговлю рассказывал мало, но одно было ясно – монополия государства на нее будет возобновлена в полном объеме. Особо посоветовал обратить внимание желающим заняться предпринимательством на заброшенные деревни и хутора, пообещав со стороны государства полное содействие в их возрождении, от беспроцентных суд и кредитов до строительства дорог и инфраструктуры, включая электрификацию и газификацию. Вражеские голоса разносят грязные инсинуации. Михаил Леонидович доверительно склонил голову, что у нас государственный переворот и массовые репрессии, чуть ли не второй 37-й год. Уверяю вас, это не так, и в качестве десерта, держите. В планах нового руководства, создание безвизового режима со странами Совета экономической взаимопомощи. Это вдобавок к всемерному развитию сферы внутреннего туризма и поощрение частной инициативы для тех, кто примет участие в этих проектах. И для наивных мечтателей, грезящих о капитализме и западном мире, тоже хорошие вести. Препятствий для поездок за границу станет меньше, как и препон для тех, кто не может найти себя в социалистических странах. А по центральному телевидению выйдет новая передача «Как стать миллионером», где съемочная группа будет отслеживать судьбу тех, кто решит бросить все и начать с нуля на Западе. Обещаю, вас ожидает много интересного, срыв покровов и разрушение иллюзий гарантирую. Какой-то насыщенный день выдался, а если вчерашние приключения добавить, то голова кругом идет. И это у меня, привыкшего к информационным атакам и кликбитным заголовкам 21 века, без регистрации и СМС. А каково приходится хроноаборигенам, остается только догадываться. Взял пульт от видика и отключил запись на видеокассету, пусть мама с Максимом вечером смотрит, а сам отправился спать, хватит на сегодня впечатлений. Завтра первый экзамен. Глава 9. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Декламировал я по дороге в школу, шествуя туда под руку с Леной. Первый экзамен наконец-то, сдать бы их все скорее и прощай, школьные годы чудесные. Всего-то 8, ЕГЭ нервно курит в сторонке. Бля, деревня, шагу не ступить, чтоб на коровью лепешку не напороться. Не деревня, а село. Тоном будущей учительницы поправила моя спутница. Вань, а ты слышал, что хотят церковь реставрировать? Раз уж клуб новый построили, да и вообще, я комсомолка, конечно, но венчание в церкви, в белом подвенечном платье, это так красиво. Оттирая ботинок о придорожную траву, пробормотал, что пусть хоть что восстанавливают, лишь бы не барщину и продразверстки. А то любит у нас народ из одной крайности в другую бросаться и с особым упоением то отрекаться от прошлого во имя светлого будущего, то наоборот, вспоминать давно забытое старое. Интересно, как там казачество возрождается? У нас ведь тоже на Урале казаки были, могут и повторить увлекающиеся личности. Ладно, чего это разворчался, казачество не самая плохая идея, все лучше ролевиков или того, боже упаси, квадроберов. Хотя, если говорить на чистоту, столько квадроберов, как в СССР, я больше нигде не встречал. Правда, активизируются они только по праздникам и обитают на детских утренниках и в актовых залах школ, по газонам не бегают. Зайчики, лисички, волки и медведи, не с тем числа. Ну и не такие агрессивные, как в мое время, не рычат и не лают. Видимо, отсутствие специализированных кормов для животных играет роль. На школьном крыльце уже толпились соученики, а от угла школы, за которым вечно то драки устраивали, то курили, трудовик гнал компанию нескольких наших одноклассников из бедовых. Не иначе как решили успокоить нервы никотином. Экзамен-то несколько часов будет длиться, а выйти можно ненадолго только в туалет. А у нашей директрисы, Ларисы Максимовны, несмотря на ее любовь к поэтам Серебряного века и к запрещенной советской цензурой литературе, не забалуешь. Вот и решили пацаны надышаться перед смертью, то есть экзаменом, и нарвались. Теперь все, трудовик явно не просто так пришел, будет дежурить, и горе-курильщиком, вздумай они использовать туалет не по его прямому назначению. Иван, неожиданно обратился ко мне наш трудовик, который после открытия при школе в начале кооператива по выпуску трубок, а затем, мини-цеха по сборке мебели, даже пить в прежних масштабах бросил. И физрука НФПшника привлек к нашей деятельности, а что, я тоже посильно участвовал, не столько из-за материальной заинтересованности, сколько из любви к экспериментам, да и скучно сидеть на жопе ровно. Где советом, а где связями помогал и руки прикладывал. Ты ведь сейчас при теплицах зимних подвязаешься, с Василием Федоровичем ручкаешься, есть у меня к тебе разговор деловой. Ты там кем, кстати, устроился, начальством небось, пока что, судя по происходящему, прислугой за все, неким командовать. Выложил все как есть, это же замечательно. Расцвел трудовик и тут же, видя, что я его радость не разделяю, поправился. То есть плохо, конечно, но для школы и учеников, хорошо. Я тут подумал, ну вот что с этой школьной отработкой делать, опять заборы красить, у меня помимо рукастых, что мебелью занимаются, еще куча оболтусов, у которых силы и энергии хоть отбавляй, а применить их некуда. А дети, у которых избыток свободного времени и недостаточная физическая нагрузка, сбиваются в стаи, уходят в ближайшие леса и овраги брагу пить. Поговоришь с Федоровичем, нужен ведь тяжелый и неквалифицированный труд, хотя бы пока стеклить не начали, а че, поговорю. Повеселел и я, действительно ведь, со всем происходящим, работать некому, завал у нас, и график работы идет по известному месту, на лето точно рабочая сила пригодится. А че Лариса наша Свет Максимовна этот вопрос не решает, она же директор школы, да не до этого ей, рыдается вчерашнего дня, махнул рукой трудовик. По Сахарову убивается, помершему преждевременно. А чё с ним, удивился я, как-то эта новость мимо меня прошла. Попросту невозможно стало следить за всеми событиями. Тут тебе и новости с шокирующими подробностями чуть ли не ежечасно по телеку и радио, и вражеские голоса со своей правдой, работать некогда будет, если руку на пульсе политической жизни держать, не говоря уж о личной жизни. Копыта отбросил, номинант Нобелевской премии мира. Кондратий хватил, радостно возвестил учитель. Ты чего, Вань, совсем за политической ситуацией не следишь? И я тебе говорю, вовремя он помер, передавали, что среди его бумаг, подготовленных для выступления на съезде, такая клевета на нашу армию содержалась, что вот он под следствием и не выдержал. То ли совесть заела, то ли опасение за свою шкуру. Да ладно вам, заступился я за Андрея Дмитриевича. Зато он немалый вклад сделал в создание ядерного оружия в свое время, а от маразма в старости никто не застрахован. Вернулся к одноклассникам на крыльцо и уже оттуда дружной гурьбой, гомоня на ходу, ввалились вначале в вестибюль, а затем поднялись на второй этаж, к классу, в котором было намечено проведение экзамена. Помимо естественного мандража от предстоящей проверки, думы и помыслы молодежи будоражили недавние события, благо информации к размышлению было хоть отбавляй. И если девчонки мечтали посетить курорты социалистической Болгарии, без виз и бюрократических проволочек, как Хазин анонсировал, то среди парней шли совсем другие разговоры. У одного из пацанов вчера брат старший ездил в военкомат, по присланной повестке, где ему, как недавно отслужившему, сделали роскошное предложение. Говорит, что теперь сверхсрочное переводится на какую-то контрактную основу. Захлебываясь от переполнявших его эмоций, рассказывал Серега. Платить будут хорошо, на пенсию рано и всякие компенсации за ранения, и в случае боевых действий оклад в несколько раз повысит. И жилье обещают по выслуге лет предоставить от армии, как вот у нас МЖК коттеджи строит, так вот такой же. Братан сегодня с утра собрал вещмешок, руку мне пожал, пожелал удачи и со словами: «В жопу это село, я и так без всяких путевок и загранпаспортов мир повидаю и страну объеду, и заработаю». Фи, сморщила носик одна из записных красавиц класса, Лену свою я вне конкуренции считаю, на первом месте. Сережка, стоит ли несколько лет кирзовые сапоги топтать, ради коттеджа, мы тоже в этом году в такой заедем, было бы желание. Уже 4 улицы отстроили, скоро в своих халупах только ферма жить будет. Возникший гвалт, только наш комсорг не участвовал в общей беседе, всем своим обликом напоминая нахохлившегося ворона под дождем. Купировала в самом зародыше появившаяся Лариса Максимовна, вместе с членами экзаменационной комиссии. Взъерошенные ученики, не успевшие исчерпать все аргументы в только начавшемся споре, с неохотой расселись за партами, бросая на своих оппонентов многозначительные взоры. Я присмотрелся к нашей директрисе, и впрямь, глаза покрасневшие и вид такой, словно у декабристки, собравшейся взойти на эшафот. «Здравствуйте еще раз, дети», — строго сказала директор, достала платочек, промокнула глаза, а затем трубно высморкалась. «Поздравляю вас с первым экзаменом. Сегодня будет сочинение на свободную тему, по любому прочитанному вами литературному произведению». Половина класса заплакала, половина впала в панику, поднялся нарастающий ропот не готовых к такому повороту выпускников. Рассчитывали на диктант, изложение или, на худой конец, сочинение на заданную тему. Вроде Лев Толстой как зеркало русской революции. «Да как же так, Лариса Максимовна? Мы не готовились же. А что писать, Лариса Максимовна? Можно я по Солженицыну напишу? Как раз архипелаг ГУЛАГ прочитал. Внес и я свою лепту в охвативший класс с раздрай». Тихо. Неожиданно сорвалась на крик наша русалка и тут же, словно устыдившись минутной слабости, всхлипнула. «Я и сама, ХММ, в некотором недоумении. Но вот такую тему из Горано прислали. Да, Ванечка, можно писать все, что хочешь». Тут наша директриса не выдержала, и всхлипывая удалилась, прижимая к глазам платочек, на ходу риторически возмущаясь. «Что происходит? Нет, я так больше не могу». Сразу же после удалившейся из класса директрисы вошел из коридора трудовик, поигрывая киянкой, и поднявшийся ропот стих, перейдя в опасливый шепот. Не ожидавшие такой подставы ребята и девчонки советовались, что, а самое главное, как писать. Посмотрел на Лену, и у нее в глазах плещется паника. Золотая медаль в опасности. «Так, расслабься, дорогая, что ты недавно читала, вернее, что тебе из прочитанного больше всего понравилось. Стругацкие, полдень, 22 век», — пролепетала она. «Но это же фантастика, неужели можно? А чё нет, Солженицын тоже фантастика, да еще с элементами клеветы, по нему же можно». Успокоил ее. «Пиши и не сомневайся, книга хорошая, вот и развей мысль, про светлое будущее и общество, построенное на принципах справедливости и правилах социального общежития. И да, Лен, введи термин ПРБ, прекрасная Россия будущего, прям упирай на это, что видишь будущее страны таким, как его описали братья Стругацкие. Какая Россия, мы же в СССР живем», — впала в задумчивость моя ненаглядная. «Мы как раз в России, милая, да еще и на Урале. А СССР, боюсь, уже никогда не будет прежним, если вообще будет». Трудовик все-таки не выдержал и вдарил киянкой по учительскому столу. Молчать, тишина должна быть на экзамене. Оставшиеся две учительницы предпенсионного возраста синхронно подпрыгнули, а в классе тут же установилась тишина, сменившаяся вскоре шелестом выданных тетрадных листков с печатями для черновика и чистовика, да сосредоточенным сопением учеников, погрузившихся в тяжкие раздумья. Скосил глаза на соседку по парте. Лена, успокоившись, с мечтательной улыбкой строчила не переставая, поймав вдохновение. Придвинул поближе черновик и без раздумий вывел тему. Александр Исаевич Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Затем сделал отступление и начал само сочинение. Во-первых, автор – пидорас. Немного подумал, вспомнил рыдающую Ларису Максимовну и исправил на клеветник. За час с небольшим накатал в черновике все, что я думаю об этом деятеле, и практически без исправлений, приступил к чистовику. Уложился раньше всех. К тому моменту и успокоившаяся директриса вернулась к остальным членам экзаменационной комиссии, сдал сочинение и с чистой совестью покинул класс. «Иван, подожди», — окликнула вышедшая вслед за мной Лариса Максимовна. «Молодец какой, раньше всех управился. Я в тебе и твоих способностях и не сомневалась. Меня даже в краску бросило от неожиданного комплимента, да и от неудобства. Боюсь, что после ознакомления с моим творчеством у директрисы сложится совсем другое мнение обо мне и моих способностях. Впрочем, я о другом хотела поговорить». Лариса Максимовна прекратила расточать дифирамбы и перешла к делу. «Елена, ведь твоя вполне заслуженно идет на золотую медаль, так что готовьтесь к повторным экзаменам в районе, для подтверждения. И не волнуйтесь, главное». «Как тут не волноваться, Лариса Максимовна», — в сердцах высказал наболевшие. «Дай бог, чтоб у нас ребенок со всеми этими экзаменами нервным не родился, или преждевременно. Меньше часа поскучал в опустевшей с началом летних каникул школе, дожидаясь Лены, затем проводил ее до дома и сбегал до строящихся теплиц, в надежде застать Федоровича. Чем черт не шутит, вдруг к нам нагрянул. Там его не оказалось, с такой же целью сходил в контору, и вновь безрезультатно. Ладно, придется завтра утром его ловить. Обрадую тем, что школьников можно привлечь к работам. Пойду-ка в телек попырю, посмотрю, что происходит в стране. Устроился в зале за журнальным столиком и попал как раз на кадры оперативной хроники. Милиция и бойцы Национальной гвардии бодро крутили теневых дельцов и цеховиков. На экране мелькали фантастические для советских людей суммы денег, помпезная обстановка выстроенных на нетрудовые доходы дворцов нуворишей, а голос за кадром все это непотребство с осуждением комментировал. Вот вся сущность принятия поспешно популистских реформ, под трескучие лозунги о демократии, перестройке и гласности. Всего несколько шагов оставалось до того, как деньги, полученные преступным путем, легализовались, а их владельцы стали миллионерами и новыми хозяевами жизни, наравне с покровительствующими им представителями партийной номенклатуры и засевшими в КГБ и МВД оборотнями в погонах. Прямо как в старые добрые времена, была такая программа «Криминальная Россия», так и здесь, примелькавшиеся и скучноватые кадры сменились перестрелками и штурмом зданий с засевшими в них и не желавшими сдаваться преступниками. Для нынешней эпохи, прорыв и нонсенс, даже на фоне появившихся в последнее время в прессе скандалов, интриг и расследований, и психологический эффект подобран хорошо, ничего иного, кроме раздражения и негодования против зажравшихся и наворовавших чиновников и дельцов теневого криминалитета, подобные кадры вызвать у простых людей не могли. Хотя нет, тут не только раздражение и негодование, классовая ненависть возникала по мере просмотра. Передача закончилась, пошли титры художественного фильма, на этот раз, советская классика. «Джентльмены удачи», словно насмешка над только что задержанными и показанными подследственными в рамках небывалого размаха и масштаба всесоюзной операции по искоренению организованной преступности. Впрочем, особых иллюзий и надежд на скорую и безоговорочную победу над укоренившейся во всех слоях общества мафии я не возлагал. Тот же Равиль вчера признался, что во многих союзных республиках подобные мероприятия не просто спустя рукава проводятся, а встречают активное сопротивление, сопровождающееся всевозрастающим национальным движением за независимость от Москвы. Как бы тут вакханалия парада суверенитетов раньше времени не полыхнула. Бессмертное творение с доцентом, косым и хмырем я и так знал наизусть, поэтому убавил звук и вышел на двор. Эх, первый день лета, а жарит как в июне. Сходил с ревизией в сарай, где складировал стаскиваемый со всей округи плохо лежащий цветмет, и преисполнился довольством. Теперь при любом развитии ситуации подушка безопасности есть. Там-то, в сарае, меня и застал Равиль, вырвав из мечтательной задумчивости язвительным вопросом. «Ну ты чё, хомяк из несостоявшегося капиталистического будущего, все над медью и алюминием чахнешь? Бросай ты это дело, поехали с фашистами бухать». «Чё это?» – обиделся я. «У меня тут и нержавейка есть». «Постой, с какими фашистами?» «Да я в нашу подшефную воинскую часть сейчас поеду, продуктов им отвезти надо, ну и с братьями по оружию пообщаться. Там от Хэнца Кисслера подмога прибыла, части Национальной народной армии ГДР, по-любому и представители штази будут. Совместные учения у нас, максимально приближенные к боевым, завтра их в касса перебросит. Вот сегодня отметим, так сказать, поехали». «Не, спасибо, мой дед ихних в танках жег, не горю желанием». Сухо отказался я. «Так, а что там в Казахстане? Давно ведь вроде все успокоилось, что за учение? Как успокоилось, так по новой полыхнет», — пообещал Равиль, загадочно улыбаясь. «Ну как хочешь, смотри новости». Как я его не уламывал и не расспрашивал, больше ничего конкретного от него не услышал, но, судя по всему его виду, что-то там грядет в весьма скором времени. А если обратить внимание на его совет следить за новостями, все происходящее будет хоть частично, но освещаться в прессе и телевизоре. Ладно, если что и произойдет, в ближайшее время из новостей узнаю, ну или вражеские голоса не обойдут вниманием. Покрутился по двору, не нашел куда приложить силу и энергию, вернулся домой. Как раз закончился фильм и началась историческая передача. С первых же кадров, позволившая сложить воедино загадочный вид Равиля, прибытие в воинскую часть части войск из ГДР и грядущие учения, максимально приближенные к боевым в КАСС. Вещи с экрана рассказывались крамольные, но верные. Начиная со среднеазиатского восстания 1916 года, которое во все годы советской власти подавалось как национально-освободительное, заканчивая тем, как при советской власти большая часть территории Российской империи была передана национальным окраинам. А сейчас диктор это национально-освободительное движение называл тем, чем оно и было, этническими чистками русского населения. О самопестовании казахской государственности и национального самосознания за счет коренного населения России, преступлением большевиков против русского и народов России, испокон веков ее населяющих. Офигеть не встать, чувствую, нас ждет много интересного, а кое-кому придется спуститься с небес на землю. Неужели в этой истории не придется платить за аренду Байконура, а может вообще исконно принадлежащие России территории, преступно отданные при советской власти, останутся в составе страны, как оно и должно быть? Немцы-то в ату катать не будут, не зря их к учениям привлекли. А учитывая, что на севере и востоке КАСС проживает немало этнических немцев, переселенных с Поволжья, Украины и Крыма во времена Второй мировой, и то, что они могли пострадать во время недавних волнений, горе тем, кто мечтает о возрождении Алашорды, да и аппетиты на подаренные территории мечтающим о независимости националистам, придется поумерить. Глава 10. Вся пятница 2 июня выдалась суматошной. Утром поймал в конторе Василия Федоровича, изложил ему предложение от руководства школы и, получив добро, направился к трудовику. Обрадовал его, тот потащил меня к директору, согласовать все с ней. Принялся отбиваться, предполагая, что показываться на глаза Ларисе Максимовне будет не самой лучшей идеей. У нее и так с нервами в последнее время непорядок, тут еще я похулиганил со своим сочинением, оттоптав все любимые мозоли либералов и покусившись на Солженицына. Но разве с нашим трудовиком поспоришь, не слушая никаких аргументов, затащил меня в директорский кабинет, не проверяла еще, догадался, увидев, как лицо нашей учительницы русского и литературы осветилось приветливой улыбкой. Рассеянно покивала, выслушав проникновенную речь трактор Палыча и не вникая в подробности, благословила. «Делайте, что хотите, Виктор Павлович, я в этом не понимаю, полагаюсь на вас. Вань, у вас с Леной все хорошо, не забыл про необходимость подтверждения результатов экзаменов в районе? Спасибо, Лариса Максимовна, нормально все. Нет, не забыл, приму меры». После чего наши пути с учителями разошлись. Директриса осталась в кабинете, трактор Палыч с энтузиазмом отправился к себе, составлять договор, обещая все за выходные подготовить, в понедельник согласовать с Федоровичем и тогда же пригнать с утра первую бригаду учеников. Ну а я пошел к теплицам, благо идти до них было совсем ничего. С какой стороны ни посмотри, хорошая идея с этими оранжереями, особенно если школьники будут задействованы, и в школьную столовую витамины, и дети при деле, и село обеспечим овощами и зеленью, не говоря о коммерческой составляющей, продажи в город и ближайшие населенные пункты. Даже трудовик, еще на стадии обсуждения проекта привлечения школьников, однажды мечтательно прикрыл глаза и высказал затаенное: «Ты, Иван, молодой еще, не понимаешь, что это такое, когда можно посреди зимы уральской закусить свежей хрустящей редиской. Вьюга завывает, окна льдом затянуты, а на столе зелени редиска бочком краснеет на тарелке. Ну а чтоб мечты воплотились в реальность, приходится пока ручками работать. Радует, что процесс идет, вот уже и каркасы будущих теплиц обозначились. А как молодежь выйдет на помощь, так можно будет вздохнуть спокойней, пока от запланированных сроков отстаем. До вечера вкалывал наравне со всеми, не покладая рук, за что от коллег то и дело слышал беззлобные подколки, вроде того, что за такой ударный труд, скоро бригадиром стану. А перед концом смены подъехал Равиль, дождался, пока закончу и предложил, распахнув переднюю дверь: «Поехали, Вань, доброшу до дома, явно что-то надо, мне до коттеджа минут 15 добираться, и то, если со всеми встречными здороваться и разговаривать. Ладно, прокатимся, по дороге выложит, с чем пожаловал». Равиль, однако, начинать разговор не спешил, сосредоточенно вцепившись в баранку, лишь изредка посматривая в мою сторону. Решил ему помочь, завязав беседу: «Ну чё, как вчера с немцами посидели? Судя по цветущему виду, толком и не пили, не вывозит фрицы пить по-русски». «Да нет, хорошо посидели, душевно», — улыбнулся мой куратор. «А пили и впрямь мало, говорил же, Их сегодня перебрасывают к соседям, так что сильно не гуляли. Вань, тут такое заваривается по всей стране. Скажи, тебе и впрямь интересно сидеть здесь в глухомане? Еще и оранжерея эти, как колхозник какой-то. Не хочешь в Москву, например, перебраться или в Ленинград? А, Иван, на телевидение тебя можно устроить или на радио. Там сейчас всю прежнюю команду перетряхивают. Новые люди нужны. Уволь, я ведь все, что вспомнил, рассказал и написал. Давайте без меня. Не тянет в эту тусовочку. Ты еще предложи под крыло к Пугачихе пойти. Я как зимой краем глаза глянул эти рождественские встречи, так до сих пор не по себе. Румын там этот засветился, скоро с перьями в жопе на всех экранах страны скакать будет. Он молдаванин же, но Алешу почему-то на болгарском пел. Не будет, он вместе с Борисовной и всем составом театра песни Аллы Пугачевой позавчера на гастроли отправился, пока в Австралию, потом в ФРГ по графику. Вернуться не все, Примадонне намекнули, что к ее фирме театр песни накопилось много вопросов финансового и правового характера. Так этот кагал перед турне вложился по-крупному в золото и ювелирные украшения. На рывок решились скорее всего, ну и наши их ненавязчиво подтолкнули к этой мысли, что лучше за бугор свалить. Сегодня новости обязательно вечером посмотри, а с певцами ртом, давай забьемся, что эти клоуны еще в Австралии сбегут. Кто спорит, тот говна не стоит. Это хорошие новости, конечно, но я не хочу никуда ехать. Чё пристал-то? Мне следующей осенью 18 будет, в армию пойду, вот и попутешествую. Чё неугомонный такой? Да скучно, Вань, признался Равиль. Сейчас с казахами нехилая заруба будет, в Нагорный Карабах перебрасывают войска, а мы тут в глухой провинции киснем. Вчера посмотрел на восточных немцев из народной армии и прям засвербело, зависть взяла. Сейчас бы на боевой выход, а не вот это все. А-а-а, догадался я. Ты из-за меня здесь застрял, получается? Ну извини, мне здесь все по душе, невеста опять же на сносях. Хочешь, еще цыган поедем погоняем каких-нибудь, есть же еще поблизости? Ага, сник Равиль. Носитель гастайны получаюсь, вместе с тобой. А цыгане пока вроде смирные, дальше время покажет, может и съездим. Ладно, надеюсь, тебя служить на Камчатку отправит, я там еще не был. Вот дела, присвистнул я. Так ты теперь за мной долго так присматривать будешь? Боюсь, что всю оставшуюся жизнь. Скорчил кислую мину Равиль, затем загоготал. Ты чего, повелся? Пошутил я. Но есть желание развеяться, засиделся тут, так что если появится интерес изменить жизнь, маякуй, всячески поддержу. Равиль, я вот в 90-х так развлекался, что сейчас покою рад, и надеюсь, что и дальше все без особых потрясений обойдется. А не получится, увы. Равиль притормозил у наших ворот. Давай, до завтра. В этот вечер пятницы уже вся семья была в сборе, только я припозднился. И как обычно в последнее время, ужинали в зале, у экрана телевизора. Всего пятый день, как прежнее руководство отстранили от власти, а телевидение уже кардинально изменилось. И новости без лакировки действительности, с давно обрыдшими всем цифрами надоев и тоннами выплавленного чугуна, и фильмы часто показывают, причем без цензуры, и зарубежные, и наши включают. Хотя новости были интереснее любых фильмов, как обычно, действительность переиграла любой художественный вымысел, вот народ и ждал выпуски новостей с замиранием сердца. Чем сегодня огорошат? Подозревая, что Равиль не зря советовал посмотреть вечерние новости, быстро смел со стола ужин, не замечая вкуса. Макс обронил. Несколько раз сегодня объявляли, что в вечернем выпуске будет сделано важное объявление. Я еще быстрее заработал ложкой, выпил, обжигаясь, горячий чай и откинулся на диван. В ожидании анонсированных важных новостей. Хорошо сегодня поработал, и спина ноет, и устал как собака. Интересно, какой сюрприз сегодня приготовлен для пока еще советского народа. Весь сегодняшний день пролетел незаметно, а какие-то жалкие 10 минут до вечерней программы время, тянутся вечность. Наконец заставкой на экране возникает молодой человек, и еще до пояснительной подписи, приходит узнавание. Да это же Рогорович, на душе потеплело. Не зря вспоминал что только можно, ведь Лукашенко, единственный из депутатов Верховного Совета, выступивший резко против Беловежских соглашений, да и вообще, моложавый вид Александра Григорьевича сильно контрастировал с закабаневшими рылами членов Политбюро, шутейка про гонки на лафетах, не на пустом месте возникла, и как бы ни шипели злопыхатели на председателя колхоза и многовекторного батьку, Был я в Барановичах у тетки, так не сравнить с моим Челябинском, где уже не столица Южного Урала, а вилает среднеазиатский. Сравнение, конечно же, не в пользу Челябы. Добрый вечер, товарищи. В истории государства российского было всякое. И великие победы, и унизительные поражения. Смутное время, затем революция с последующей гражданской войной, это явление одного порядка. Множество нерешенных и нерешающихся проблем политического, экономического, социального и военного толка, которые по объективным причинам вызывали протестные настроения людей. Монархия не могла эффективно решать имеющиеся проблемы, которые нам создавали на тот момент коллективный Запад, вернее, его элиты, и влиятельные части нашего условного олигархического класса того времени, по факту связанные общими интересами с этими элитами. Не находите аналогии с происходящими в данный момент событиями, только что до открытой интервенции еще дело не дошло. Александр Григорьевич, выступавший без бумаги, налил из стоящего перед ним графина воды в стакан, залпом выпил и продолжил. Большинство задержанных из партийной номенклатуры дают признательные показания, наперегонки сдавая пароли и явки, нет в них идейности и преданности идеалам, свойственной большевикам. Картина происходящего поражает, это даже не полномасштабный заговор, хотя уши иностранных спецслужб и торчат за спинами многих высокопоставленных чиновников, это какое-то массовое помешательство новоявленной элиты, возомнившей себя хозяевами страны. Под предлогом демократических реформ и разрядки напряжения с Западом, решили сдать все социалистические завоевания, изменить существующий политический строй и легализовать криминальный капитал, который, при попустительстве КГБ и деятелей из высших органов власти, пустил такие метастазы в нашем, с виду здоровом, советском обществе, что если судить по конфискованным активам, денежным средствам и иными материальными ценностями, изъятые уже на несколько годовых бюджетов СССР тянет. Лукашенко поднял стакан, посмотрел на него и с ожесточением грохнул об стол, тот чудом уцелел, не разбившись и успокоившись, продолжил. Смута – это о властных русских боярах, которые в слепой жажде власти сдали полякам московский престол и ввергли страну в гражданскую войну. И закончилось смутное время лишь тогда, когда простой русский народ объединился под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина и вышиб из Кремля польско-литовских оккупантов. А в это же время на севере шведы оккупировали русские города и крепости, на юге бесчинствовали орды кочевников. Еще более трагична история революции и гражданской войны. Все события тех времен у нас до недавнего времени подавались в рамках марксистской идеологии несколько однобоко, если мягко выразиться. В связи с вырождением номенклатуры и усилием большинства должностных и партийных чиновников встроиться в западную элиту путем предательства интересов простого народа, обманной передачи промышленности и средств производства в частную собственность, то есть их наглое и беззастенчивое присвоение, коммунистическая партия СССР с сегодняшнего дня прекращает свое существование. Внутренняя и внешняя политика сейчас находится в ведении Комитета гражданской обороны, а я, Александр Григорьевич Лукашенко, являюсь одним из ее публичных представителей. Местным органам самоуправления предоставляется большая автономность, при всецелой поддержке формирующейся Национальной гвардии. Кризис, сложившийся в последнее время благодаря саботажу, а то прямому вредительству тех, кому народ доверил всю полноту власти, придется, как и встарь, преодолевать всем миром, товарищи. Александр Григорьевич сделал паузу, потянулся к графину, в котором воды осталось на треть стакана. С ожесточением вытряс последние капли, допил все и вновь принялся вещать на камеру. Как я уже и говорил, в нашей истории было всякое, что не дает нам морального права, подобно большевикам в 17-м, отринуть прошлое и строить новый мир на обломках старого. Нет, изменения в обществе и стране неизбежны, уже и сейчас это видно невооруженным взглядом, а дальше будет больше. Но вот очернять прошлое, поливая грязью то, что было, не стоит. Догматы марксизма-ленинизма с этого момента, вместе с деятельностью коммунистической партии, отменены как из официальной идеологии, так и из учебного курса всех образовательных учреждений. Как устаревшие и потерявшие актуальность, мир не стоит на месте и современная эпоха бросает новые вызовы. Конституция и уголовно-процессуальный кодекс подвергнутся редакции, окончательные их варианты уже будут предоставлены на всеобщее рассмотрение через месяц, а затем и на всесоюзный референдум. И в случае одобрения народом, примут юридическую силу уже осенью. Пока лишь могу сказать, что в новых вариантах этих важных документов многое будет от западных демократий, вроде так хорошо зарекомендовавшие себя двухпартийной системы. Только у нас вместо демократической и республиканской партии будет социалистическая и национальная. Будет принят пакет документов о государствообразующей роли русского и коренных народов России, а по примеру доктрины Монро у американцев, формирующей принципы их внешней политики, разработана доктрина Ермолова. Приоткрою завесу тайны. Большевики, особенно на заре становления советской власти, так рьяно боролись с великорусским шовинизмом, в противовес ему взращивая местечковый национализм и создавая государственность для племен и народностей, прежде ее совсем не имевших, параллельно декларируя воспитание новой формации, так называемого советского народа, что получили парадоксальный результат. Русский народ, включая коренные народы России, стал костяком и оплотом советского общества, а вот окраины и так называемые союзные республики, кто бы мог подумать, превратились в очаги пещерного национализма и вначале робко, а затем все более настойчиво, стали требовать независимости и суверенитета. От лица Комитета по гражданской обороне говорю всем тем, кто сейчас жаждет независимости. Берите суверенитета, сколько сможете проглотить, только не подавитесь. И если сможете его защитить, да, еще нюанс, за государственность, развитую инфраструктуру и промышленность, придется заплатить, все это было построено за счет народов России в первую очередь, и также руками специалистов из РСФСР, и как сказал Отто фон Бисмарк, не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно, русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. А в РСФСР в ближайшем будущем, для развития оружейной промышленности и соблюдения прав и свобод граждан, для охраны собственности и защиты личности, будут приняты законопроекты о приобретении, хранении и применении огнестрельного оружия. От короткоствола до нарезного, я непроизвольно взглянул на окно, не озарился ли горизонт заревом горящих пердаков с национальных окраин, а тем временем Лукашенко продолжал накидывать на вентилятор. Перебои с продовольствием и товарами первой необходимости уже решаются, Комитетом по гражданской обороне принято решение о задействовании складов госрезерва, до стабилизации ситуации. Порочная практика, когда за счет СССР спонсировались так называемые социалистические общества, будет пересмотрено, а за все выданное, потребуем возмещения. Нет денег, расплачивайтесь продуктами, концессиями на добычу полезных ископаемых или переданными в аренду территориями, будем курорты для советского народа строить. Завоевания социализма для простых людей ни при каких обстоятельствах не подлежат пересмотру. Восьмичасовая смена и пятидневная рабочая неделя, равноправие мужчин и женщин, право на бесплатное образование и медицинское обслуживание – государственное пенсионное обеспечение и прочие блага социалистического общества. Вместе с тем будет разрешена частная инициатива и предпринимательство, в разумных пределах. Желающим воплотить в жизнь американскую мечту и стать миллионером, добро пожаловать на Запад, препятствовать выезду граждан за рубеж не будем. С некоторыми оговорками, за бесплатное образование и прочие льготы, полученные здесь и которые там по умолчанию платные, желающим эмигрировать придется заплатить. Прорабатывается юридическое оформление этого процесса, с возможностью выплачивать задолженность уже из-за рубежа. Надеюсь, в этом вопросе достигнем взаимопонимания с теми странами, которые готовы принять к себе переселенцев. На этом у меня все, спасибо за внимание и до новых встреч. Студия с Александром Григорьевичем исчезла, появился диктор, вещавший о советских дипломатах, внезапно массово запросивших политического убежища, и о ответных мерах советского правительства, не менее массово арестовавшего иностранных дипломатов, за вмешательство в дела суверенного государства, подрывную деятельность и поддержку антисоветских деятелей и общественно-политических движений, и наверняка, не без оснований, с солидной доказательной базой, судя по показательно-демонстративным кадрам ареста. «Максим, а у тебя сигарет в заначке не осталось, я ожидал чего угодно, кроме только что увиденного и услышанного, так что поплыл, словно после пропущенного удара. Я же бросил, забыл что ли?» Макс выглядел не менее удивленным, встал, прошел к стенке, вытащил из нее одну из бутылок дедовской настойки, на секунду задумался и достал вторую. «Пошли дровеля сходим, Вань, а закурить по дороге стрельнем». На удивление, ни мама, ни Александра на это ничего не сказали, продолжая внимательно смотреть новости. Глава 11. Не зря на ночь глядя сорвались из дома, хорошо посидели, душевно. Не успели мы с Максимом завалиться в подвал к Равилю, благо, рабочие часы секции мотокросса уже закончились и лишних людей не было, как вслед за нами стал еще народ подтягиваться. Даже дядя Паша со своей фермы прикатил на мотоцикле, несмотря на то, что ему завтра с утра табун собирать и гнать пасти. Сборище образовалось около 15 человек, в офисе Равиля всем не поместиться, поэтому накрыли импровизированную поляну прямо в основном помещении, откатив в сторону мотоциклы. «Только потише, мужики», сразу предупредил начальник секции, а теперь еще и главный над отделением Национальной гвардии в селе. «Надо не забыть спросить, что у него за должность такая и как к нему обращаться. Да про саму структуру и функции народного ополчения не лишним будет узнать. Над нами 2 подъезда и 16 квартир, еще только жалоб от жильцов не хватало». «Да понятно, Равиль, чего ты как маленьким объясняешь?» — загомонили собравшиеся. «Давай по одной для начала, потом радио настроим и голос Америки поймаем. Интересно же, как на все это наши стратегические противники отреагируют». Про радио, конечно, никто так и не вспомнил, после таких вечерних новостей. Я и сам-то, признаться, впечатлился сегодняшней проникновенной речью от еще пока не батьки, а просто Александра Григорьевича. Но судя по эффекту, который его речь оказала на телезрителей, в этом времени батькой начнут называть гораздо раньше. После первой же рюмки народ принялся делиться впечатлениями и домыслами, то и дело апеллируя к Равилю, как к начальнику. «Да что там, я первый насел на него», с вопросом.